Глава 22. Научись молчать. Пусть твой холодный ум слушает и внимает. Пифагор. Вечером, когда после первой подработки вернулась Агнеда, я почти высушила свое платье. Сначала на одной батарее в ванной, потом на той, что была в комнате. К отбою могла похвастаться тем, что успешно справилась без всякой магии, и завтра на лекциях буду одета, как нормальная студентка. Форму. «Привет. Почему тебя не было на ужине?» Я сидела на кровати, поджав под себя ноги, и пыталась запомнить плетение охранного щита. Домашнее задание на завтра было выполнено, пусть и не совсем верно в некоторых аспектах. Зато я старалась и делала по тому принципу, что показывали нам на лекциях. Но все равно, для качественного выполнения заданий недостаточно просто подражать. Нужен базис, школьные знания. И я всерьез составила список дополнительной литературы, которую поищу в библиотеке. Благо, сноски в учебниках давали представление, в трудах каких ученых можно найти ту или иную тему. Сложнее всего давалась артефакторика, именно потому, что предполагала наличие знаний, которых у меня не было, и умений, о которых я только догадывалась. Агнеда устало вздохнула, скинула плащ прямо на стул и плюхнулась на кровать. «Мне было плохо, на первом же тестируемом зелье. Вот срамота. Правда, за проявленное мужество обещали накинуть деньжат. Там за вредоносные зелья платят больше». Агнеда откинулась на подушке и прикрыла глаза. Вид у нее был крайне измученный, как после затяжной болезни. Вот так подработка. Сама не заметила, как начала злиться. Что за знахари такие, и как им не стыдно издеваться над человеком? В смысле вредоносные? Уточнила я. То есть тебя специально напоили какой-то гадостью? Ты совсем бледная, прямо зеленая, принести воды? «Не надо. Меня напоили восстанавливающим водный баланс зельем. Только оно тоже, кажется, экспериментальное. Мутит после него». Подруга перевернулась на бок к стене и обхватила живот. Застонала. Смотреть на ее мучение было выше моих сил. «Огни, давай ты больше не пойдешь к этим знахарям». «Мне заплатили 10 диргамов. Я сама согласилась на средства от запора. Зато его тест стоил дороже». «Да ты до 100 диргамов такими темпами не наберешь. Скончаешься от отравления. Деньги не стоят таких мучений». «Первый день самый сложный», — упрямо ответила ведьма и застонала. «Блин, как плохо-то. Сходи, пожалуйста, за Адой. У нее было средство от болей». Выругавшись сквозь зубы, я поднялась на 3-й этаж. Найти ведьм оказалось не так-то просто. Во-первых, я банально забыла номер их комнаты. А во-вторых, 3-й этаж расширялся магическим способом и буквально убегал за горизонт. Дверей было столько, что мне в раз поплохело. Стучаться в каждую и спрашивать про ведьм-сестер жизни не хватит. Или терпения. К тому же, положение осложнялось тем, что нас селили как придется. Или как левая нога захочет. Иначе не скажу. Никакой градации. Факультеты перемешивались, как овощи в винегрете. Словно в задачу мадам Лук входило всех нарочно запутать. Кстати, о мадам Лук. Когда я догадалась таки спуститься вниз и попросить помощи у старушки, то и след простыл. На входной двери висел амбарный замок, намекающий, что комендантский час уже настал. А каморка закрыта на защелку. Внутри тихо. Куда по ночам отлучается комендантша, которую я воспринимала больше, даже как охранницу, было непонятно. И почему-то казалось, что ее отлучки не одобрил бы ректор, коль узнал бы. Найти ведьм-сестер мне помог счастливый случай. Я снова вернулась на 3-й этаж и наобум заглянула в комнату 20. Там, на кровати, подобрав под себя ноги, сидели 2 девушки с факультета домоводства. Опознать я их смогла только по коричневым платьям, имен не помнила. Вроде бы 3-й курс, а может и 2-й. Что интересно, девушки играли в карты. Когда я зашла, они испуганно спрятали их за спины. Наверное, подумали на мадам Лук и опасались взбучки. Но, разглядев, что это всего лишь я, облегченно выдохнули. «А что тебе надо?» — почти дружелюбно спросила девушка с русой косой, и я ее вспомнила. Именно с ней говорила наша деканша, и эта девчонка с 4-го курса, и включена в группу, что отвечает за приготовление праздника. «Привет, я ищу 2 ведьм, иду и Аду, не знаешь, где их найти?» Девчонки переглянулись и, понимающе, хмыкнули. Как будто догадались, зачем не могли понадобиться ведьмы. «Удивительно, что ты не помнишь комнату, в которой тебя обули». «Что сделали?» — не поняла я. «Пойдем!» Старшекурсница с косой поднялась. «Я тоже пойду, попробую еще раз». «Может, не надо?» — попыталась остановить ее соседка. «Они снова тебя обыграют». «Тш, Арли!» приструнила ее блондинка. «Азартные игры в академии запрещены. Я всего лишь приму участие в гадании. Это почти учебная практика». «На деньги!» «Я потренировалась и теперь знаю, куда смотреть». Не поддалась на уговор блондинка и потянула меня за рукав в коридор. Там мы пошли вглубь длинного коридора. Пока шли, я огляделась и, заметив, что мы вроде как одни, уточнила. «Игры запрещены, а девочки их устраивают? Нам всем бывает скучно», — спокойно ответила старшекурсница. «Аида с Адой внучатые племянницы мадам Лук. Им никто ничего не сделает. У них и выпивка недорого есть. Ведьмы!» С тайным восхищением произнесла она и остановилась у одной из дверей. «Ясно, понятно», — пробормотала, чем заслужила кривую улыбку старшекурсницы. Девушка снисходительно потрепала меня по плечу. «Держись меня и лучше ни во что не ввязывайся. Ведьмы хитры и изворотливы, и если ты новичок, то не сможешь запомнить комбинацию и проиграешь. Я сама-то два раза играла, да и то потому, что сама раньше интересовалась картами». Приложив правую ладонь ко лбу, она вдруг произнесла быстро, как молитву. «Помоги нам, Руйрих, к твоей мудрости взываю, на тебя уповаю». Потом подождала пару секунд, словно бы это неведомая Руйрих ей ответит. И, как ни в чем не бывало, спросила. «Как тебя зовут? Помню, что из другого мира, но имя такое необычное, не запоминается. Алиса. Впервые я столкнулась с тем, что кому-то в диковинку мое имя. А тебя как?» «Самир», — с гордостью произнесла блондинка. «И учти, первому курсу выпивку не продают». «Да я только спросить». Честно побожилась я, но мне ожидаемо не поверили. «Все мы так сюда попадаем», — философски заметила Самир и толкнула дверь. Мы зашли без стука. Но на это никто не обратил внимания. В маленькой комнатушке было очень шумно, а народу набилось столько, что вспоминался час пик в автобусе. Что удивительно, в коридоре звук голосов не был слышен, из чего я сделала вполне закономерный вывод. Сестрица умеет круто колдовать и на особом положении. «Алиса!» Я не успела толком осмотреться, как ко мне с кружкой вкусно пахнущего чая вышла Ида. «Рада видеть тебя, Самир. Доброго вечера. Друзья Огни и мои друзья тоже». Намек, прозвучавший в последней фразе, я не поняла. Мы вроде и не с плохими намерениями пришли, чтобы такое заявлять. Но Ида так посмотрела на Самир, что меня передернуло. Очень недобро посмотрела, будто видела что-то, недоступное остальным. И ее это не устраивало. Сканирующий взгляд пробрал до костей и меня. Уж не знаю, почему Самир беспечно кивнула и отошла к группе девчонок в зеленых платьях. Неужели не почувствовала? «Да быть того не может. Это я новичок во всей этой магии и сверхспособностями своими новыми пользоваться не умею. А Самир уже выпускница. И тут я вспомнила, что мы обе с факультета домоводства». Мысленно поморщилась. «Ну да, Самир, походу, тоже не особо сильный маг. Мне нужна Ада». Я перехватила Иду за локоть до того, как она вальяжно проплыла мимо. Огни сказала, она знает. «Проходи в центр комнаты», — прервала меня ведьма и повысила голос, чтобы перекрикнуть гул голосов. «Ада, гадание, как всегда!» И подтолкнула в спину. Резко обернулась Самир и отрицательно качнула головой. А я и без ее подсказки не собиралась участвовать в местных развлечениях. Не затем пришла. На меня заинтересованно уставились новые лица, вокруг образовалось свободное пространство. Ида подошла и ободряюще жала плечо. «Не бойся, нам не впервой», — неправильно поняла она мою оторопь. Но дело было не в этом. Как я незаметно попрошу лекарства у Ады, если стою в центре комнаты под любопытными взглядами 10 человек? Нет, даже 13. Дурацкое число. Неожиданно среди гостей заметила и свою соотечественницу, Надежду Светлову. Она тянула рыжий сок через трубочку и пристально разглядывала меня наравне с другими, ничуть не смущаясь. И мне это внимание. Ой, как не понравилось. «Мне не нужно гадание», — замотала головой, но Ада, видимо, с черным каре и таким же глубоким взглядом, уже вышла из соседней комнаты. В ее руках были карты, очень похожие на те, что видела у Самир. Темно-синие рубашки с золотыми лилиями мерцали в свете комнатных плафонов. Картинок с моего места не было видно, видимо, перемешивала карты довольно лихо. Раньше я не увлекалась гаданиями, не засиживалась с подружками до полуночи, гадая на суженого ряженого, как это любила делать племянница Динка. Мне все это казалось чушью и ерундой, дурацкой тратой времени. Единственной пользой, по моему мнению, была сама встреча с подружками и задушевные разговоры. Ну так встретиться и поболтать можно и без карт. Поэтому я не могла с уверенностью сказать, походили ли эти карты на земные таро или были совершенно другими. Карты как карты. размера чуть больше обыкновенного. Точно не игральные. На что тебе гадать?» Почти любезно спросила Ада. Она была недовольна моим появлением здесь. Это я чувствовала кожей. И вспыхнула от негодования. «Да, она меня не приглашала. Но и пришла я не по своей воле. Я не хочу гадать. Мне нужно лекарство», — ответила твердо и посмотрела прямо в глаза. «Что за лекарство?» Ада уселась перед низким столиком и невозмутимо разложила 4 карты крестом. «Учти, условие такое. Ты ставишь вопрос или желание и предполагаешь, какой будет ответ. Если попадание более 50%, то забираешь сегодняшний мешок. Если менее, то мы забираем у тебя 10 диргамов». «У меня нет денег», — сразу предупредила в надежде, что они отстанут. «Мне нужно лекарство только и всего. Огни сказала, что у тебя есть. У меня есть разные», — флегматично ответила Ада и прикрыла глаза. «Сколько сегодня в горшке?» Ида отставила свою чашку на столик, развернувшись, достала откуда-то с пола небольшой глиняный горшок, типично ведьмовской, как у нас на земле рисуют на картинках с колдующими ведьмами, коричневый, с потертым краем, размером с 3-литровую кастрюлю. 50 диргамов. Спокойно пересчитала она, и по комнате пронесся восхищенный вздох. Сумма немаленькая. Мелькнула мысль, что огня она бы пригодилась. «Эй, Намирка, не оплошай!» — бросила девушка в зеленом платье, а я отмахнулась от искушения. «Ада, я не собираюсь участвовать в ваших азартных играх. Прости, но нет времени. Дай мне, пожалуйста, лекарство для огни, и я пойду». «Поздно. Карты разложены. Ты в игре», — прошептала ведьма и положила руки поверх 2 карт. «Задавай вопрос, или я сама его задам. Это правилами не возбраняется». Ада быстро открыла глаза, и я в ужасе отшатнулась. По комнате снова пронесся вздох, на этот раз скрытого восхищения и зависти. Было бы чему завидовать, так и до инсульта недалеко. Глаза Ады изменились. Зрачок растянулся на всю радужку, отчего казалось, будто ее глаза стали чернее ночи. «Когда я встречу свою истинную любовь?» — выпалила наобум, понадеявшись, что отвечу никогда, и ведьмы отвяжутся. Всем известно, что истинной любви не бывает. Книги и фильмы, культивирующие сей феномен, не в счет. По-настоящему не бывает. Это все сказочки для доверчивых и романтичных дурочек. Нет, я, конечно, романтична в меру, но на этот счет иллюзий не питаю. Симпатия, влюбленность, дружба, взаимная поддержка — это, пожалуй, единственное, что можно ждать от отношений. А вот эти все страдания и «жить без тебя не могу», «умру, если не будешь моей» — скорее признаки болезней и нестабильной психики. Я победно улыбнулась, перехитрила ведьму. «Твой ответ?» — тихо произнесла Ада, настраиваясь на гадание. Пальцы слабо гладили синие рубашки карт, а глаза блуждали по моему лицу. «Никогда». «Принято», — быстро ответила Ада и ловко перевернула все 4 карты. «Ты проиграла. Свою истинную любовь ты уже встретила». «Что?» «Такого поворота я не ожидала. Ты шутишь?» «Нет, карты говорят, что ты его уже встретила», — безапелляционно заявила она и ткнула пальцем сначала в 1 карту, где стояла парочка, а потом в 2, с солнцем. «Не может быть! Я не чувствую никакой любви, это обман!» Ада насмешливо сощурилась, и чернота с ее глаз стала медленно спадать. «Ида, какой процент вероятности?» Не глядя на сестру, бросила она. 99,3, отозвалась ведьма и пояснила. «Если ты думаешь, что гадание — блажь или ненаучную ересь, то спешу тебя обрадовать. Все математически обосновано. Смотри, вот год твоего рождения, в этот месяц...» Мне под нос сунули лист бумаги, на котором было начертано звездное небо с непонятными значками. Ниже были написаны от руки какие-то формулы. Стояли вычисления. Я покосилась на Иду. Судя по тому, что в правой руке она сжимала ручку, ведьма делала расчеты сама. «Но я не говорила тебе дату своего рождения». «Дорогая, это моя особенность. Я знаю дату рождения любого человека, с кем встречаюсь. Я могу рассчитать любое событие по его натальной карте», — горделиво ответила Ида, и ее сестра добавила. «Карты складываются не по моему велению, а сами собой, как их мешает судьба. Они живые и настроены на мою энергетику. Мы с ними одно целое, и наше предсказание верно». «Верно», — эхом повторила я, все еще сбитая с толку. Не ожидала, что мой глупый вопрос может получить положительный ответ. да еще математически подтвержденный. Разве так бывает? Если бы ты назвала срок месяц, то мы бы засчитали тебе за выигрыш. Сочувственно наклонила голову Ида. Но слово «никогда» — очень большой срок и в корне неверный. Так что за тобой должок. 10 диргамов. Припечатала Ада и поднялась. Пойдем в мою комнату. Дам тебе лекарство. Оглушенная, я механически потопала за ней. 10 диргамов. У меня нет денег в этом мире. Нет ничего ценного, что можно было бы заложить. Я не начала работать, а уже влезла в долги. Это несправедливо. Возмутилась, стоило двери за мной захлопнуться. Я не хотела участвовать в этом гадании, о чем сразу вам сказала. Вы меня заставили. Я не буду платить деньги. Ада тем временем распахнула шкаф, достала оттуда бутыль из темно-зеленого стекла и маленький пузырек. Молча перелила и подала мне, закупоривая кусочком тряпки. Хотелось верить, что чистый. Ты пришла к нам во время игры. Мы не могли тебя отпустить. Это наше правило. Пришел, значит, согласился участвовать в игре. Иначе что подумают другие? Что? Что у нас нет равенства, и мы делаем тебе преференции. А не в твоих интересах показывать дружбу с нами и наживать врагов. Ада убрала бутыль в шкаф и поинтересовалась. У нее живот болит, верно? Да. Как ты узнала? Те в зеленых платьях недавно хвастались, как весело пытать ведьму. Недобро сощурилась Ада. А про долг забудь. Не нужны нам твои деньги. Лекарство пусть выпьет сразу и чем-нибудь закусит. Еда у тебя есть? Я мотнула головой. Вроде Огни была шоколадка, но видела я ее на столе вчера, так что подруга могла ее съесть. Держи. Ада снова полезла в шкаф и достала оттуда 2 пирожка. Обернула в какую-то газету и с хмурым видом сунула мне в руки. И не приходи сюда, если тебе что-то нужно. Попроси мадам Лук, чтобы передала записку. Мы сами к вам придем. Огни, привет. И пусть пьет что-нибудь блокирующее перед этой подработкой. Вот же выдумала. Идти на опыты к знахаркам, фыркнула она. Ладно, вздохнула я и поняла, что в жизни общаги все не так просто. Извини, что приперлась во время игры. Я не думала, что так получится, и я вам помешаю. Ага. Кинула Ада и снова нахмурилась. И не путайся с этой Цамир. Не нравится она мне. Ладно, согласилась во второй раз. И сунула еду с лекарством в карман. «А что это за лекарство? От изжоги?» «Это спирт», — хмуро ответила Ада, и я сбилась с шага. «Как спирт? Разве ей можно?» Моя реакция позабавила ведьму и так криво улыбнулась. «На травах настоен, разумеется. Отлично снимает воспаление. Огни 30 грамм можно. Иди». «Ага», — очумело выдала я и вышла из комнаты. Прошла мимо гадающей толпы и юркнула в коридор. Вот дела. Посещение ведьм порядком удивило. Я не ожидала, что здесь, в стенах Академии, возможны азартные игры. Не ожидала, что когда-нибудь сама поучаствую в одной из них. Проиграю, налечу на деньги. А предсказание об истинной любви вообще выбило почву из-под ног. Я встретила свою любовь? Уже? Но почему не чувствую трепета, волнения, тяги? Где встретила? Когда? Кто он? Под большим впечатлением я оглянулась на дверь. Ничего не слышно. А ведь там, в комнате, идет веселье. И кто-то в очередной раз пополняет горшочек ведьм 10 диргамами. Ладно, меня это не касается. Пробормотала я и скорее ринулась к лестнице спасать Огни. Соседка явно заждалась меня.